Да и сам Тегренке увидел в Сан-Франциско, какие дома строятся в больших городах. Там люди живут вместе в огромных домищах, похожих на скалы, которые громоздятся друг на друга, доходя до такой высоты, что верхние жилища оказываются на уровне плывущих облаков. То, что поначалу кажется непонятным, потом оказывается полезным, глубокомысленно заметил Тегренкел, хотя и чувствовал внутренний стыд, что приходится вот так отвечать, роняя свое достоинство. С тех пор, как он стал членом ревкома в Уэлене, Тегренкел все чаще чувствовал, что мало знает, несмотря на то, что побывал в таких местах, которые иной чукча и во сне не видел. Он крепко запомнил слова Антона Кравченко. «Вот поставим крепко советскую власть, поедем вместе учиться в Питер, в Красный университет». Видимо, это стоящее учреждение. Но почему Антон, который проучился там несколько лет, не умел поставить даже простой деревянный дом? Тегренкел привез плотницкие инструменты. Но прежде он решил нарисовать дом на бумаге и попросил листок у Антона. Сидя в Читагине Орво, Тегренкел разложил на низком чайном столике бумагу и принялся вспоминать дома, которые он видел в Петропавловске, в Сан-Франциско и в Номе. Лучше всего он знал жилище плотника Семена, да и собранного леса могло хватить лишь на такой дом. Прямо на земле, неподалеку от Деранги Орво, принесенными с берега камнями, обозначили четырехугольник на земле. Чтобы сберечь бревна, по совету изобретательного Тнората, стены начали класть прямо с земли, выкопав неглубокий котлован. По существу строили землянку, но жителям Энмена она казалась дворцом, и каждый старался чем-нибудь помочь. У Джона оставались гвозди, полученные им в подарок от капитана русского гидрографического судна «Вайгач». Доски для пола собрали по всем дерангам. Крышу пришлось крыть обыкновенной моржовой кожей. Но все же получился приличный дом в две комнаты с большой печкой и железной бочкой, которую соорудил Тнарат. Строители школы собрались в большой комнате с двумя длинными столами, чтобы отметить окончание строительства. «Первое время придется отапливать жирниками», — сказал Тегренкел. «Но потом мы поставим настоящую кирпичную печь и привезем горящий жирный камень, уголь, который горит в топках пароходов. И тогда наша школа поплывет, как пароход», — сказал хмельной Армоль. «И станет по утрам гудками будить ребятишек», — добавил Гуват, который пришел на торжественное чаепитие со своей громадной чашкой, оплетенной тонкими нерпичьими ремешками. Тегренкел уехал, и жизнь в Энмане вошла в привычное русло. Каждое утро, когда выпадала тихая погода, байдары уходили подальше от берега, чтобы не распугать выстрелами собиравшееся на лежбище моржовое стадо. Били одиноких животных — нерп, лахтаков и моржей. Киты проходили далеко на горизонте, остерегаясь приближаться к берегу. Вместе с энманцами охотился и Антон Кравченко. Он быстро освоился с винчестером, кидал гарпунь не хуже лучших энманских гарпунеров. И Тенарахтена не могла нарадоваться на него, часто захаживала к Пыльму и рассказывала, как она осваивается в деревянной еранге. «Антон хочет спать только на подставке», — притворно жаловалась Тенарахтена. Хорошие доски пустил на ложе.